Глава 28. Убийца играл с маршалом Коулом. Логан пришел к этому выводу еще в уборной на автостанции. Обратный путь в Сиэтл в машине с выключенной рацией, когда он прокручивал вновь все увиденное на месте преступления, убеждений его не поколебал. Он воспользовался тишиной, чтобы обдумать все неясности и все вопросы, возникшие в связи со смертью Коула. Оба человека, ограбившие и убившие Хилла, теперь мертвы. Ни тот, ни другой не могли дать Логану ответ, почему они убили Хилла и кто им его заказал. А в том, что это заказ, Логан не сомневался. Точно так же не сомневался и в том, что убийцей маршала Коула и убийцей Кинга был один и тот же человек, о чем говорила простая логика. Слишком много совпадений, чтобы думать иначе. В обоих случаях убийца воспользовался 22-калиберным пистолетом, выстрелы из которого никто не слышал, как и не видел того, кто мог это сделать. Оба, и Коул, и Кинг, умерли мгновенно, даже не успев понять, что произошло. Оба выстрела были точными и смертельными, одной пулей. Убийца не был каким-нибудь заурядным жучком на скачках или наркодилером, которому Кинг или Коул могли где-то встать поперек дороги. Ни в мотеле «Изумрудный», ни на автостанции никто ничего не видел и не слышал, разве что еще не найденная подружка Коула. Кем бы ни был убийца, он сумел проникнуть в мотель и в уборную на автостанции незамеченным. И все же с маршалом Коулом убийца играл. Можно было рассуждать и по-другому. Убийца мог, как предположил Мерфи, осторожничать. Но все равно все сходилось к одному. Если убийца осторожничал, значит, он знал, что Коул вооружен? А кто мог это знать, кроме человека, в которого Коул стрелял из своего 9-миллиметрового пистолета в мотеле «Изумрудный»? Однако Логан не считал, что тот осторожничал. Коул положил ствол позади себя на унитаз, а сам углубился в чтение спортивной странички «Святое право мужчины», как выразился Мерфи. А это означает, что Коул был спокоен и не думал, что его выследили. Ему и в голову не пришло, что человек, вошедший следом за ним в уборную и севший на соседний унитаз, может стать его убийцей. Он с удовольствием знакомился с последними результатами матчей, читал заметки о своих любимых командах. Из чего вытекают две вещи. Он понятия не имел, что у него кто-то на хвосте. А это можно поставить в заслугу убийце. И не выказал перед убийцей ни малейших признаков тревоги. А если это так, значит, мужчина, выследивший таки Коула, знал, что тот в ловушке. Ему достаточно войти в уборную, рвануть на себя дверь кабинки и выстрелить Коулу в голову. Но он поступил иначе. И не похоже, что он мучил Коула, стараясь причинить ему боль. Он просто играл с ним, как кошка с мышкой, позволяя тому считать, что он останется в живых. А потом он убил его. Мотивом преступника не было ограбление. Он не забирал ни денег, ни бумажников, ни небольших украшений, которые были на убитых. И не из-за опасения, что Коул обратится в полицию, он его кокнул. Коул пустился в бега, направившись, видимо, в Айдахо, где жили его родные. Выехал он, должно быть, рано утром, и спустя час-другой ему понадобилось в уборную. Машину надо было заправить, да и бабе, должно быть, требовалось встряхнуться. То, что убийца дал себе труд выследить Коула и прихлопнуть его еще в пути, значило, что он задумал убрать его с самого начала. А если мотив не ограбление? Логика подсказывала, что им было некое знание, которым обладал Коул и которое убийца посчитал опасным для себя. Что-то связанное с преступлением в квартире Джеймса Хилла. Вот почему была выкопана забрызганная кровью одежда Коула. Вот почему часы Хилла лежали на видном месте в мотеле. Убийца всячески давал понять, что Джеймса Хилла убили Кинг и Коул. Но кто стоял за этим убийством? Этого не должен был знать никто. Вот какие мысли бродили в голове у Логана. Вместе с еще одной. По опыту Логан знал, что единственная возможная причина играть с Коулом — удовольствие, которое получал от этого убийца. А люди, которые получили от убийства удовольствие, обычно совершают его не один раз.